Глава 46. Я ждала его. Ждала, когда он придет. Я так хотела поговорить с ним, что сводила зубы от нетерпения. Всматриваясь в окно, я не видела ничего, кроме большого круга луны, мерно висящего между двух облаков. Потуже укутавшись в теплое одеяло, я отпила из кружки горячий напиток из ягод и трав, который мне любезно приготовила Эдема Фейн, и вновь подошла к окну. Коснулась холодного стекла, и мои теплые пальцы оставили на нем мокрый след. И тут я увидела их. Двух драконов, резвящихся в ночном небе. Они кружились, выпускали в небо жидкий огонь и цеплялись шипастыми хвостами друг за друга. Но вот они начали медленно спускаться и через мгновение очутились на земле. Из моей комнаты было мало что видно. Как ни всматривалась, не могла понять, что происходило дальше. Деревья и кусты закрывали обзор. Я даже подвинула к окну кресло, забралась на него, но все равно ничего не увидела. Прошло, наверное, минут 5, и я услышала стук в дверь. Сердце замерло. Я знала, что это он. Чувствовала каждой клеточкой своего тела, что это мой истинный. Тонкие волоски на коже поднялись и разбудили неистовые мурашки, которые быстро побежали по позвоночнику, цепляя руки, спину, ноги и другие части тела. Я не могла сдвинуться с места, поэтому так и стояла у окна, одной ногой все еще находясь в кресле. Повторный стук в дверь вывел меня из анабиозного сна, и я пропищала. «Открыто!» Дверь открылась, и я увидела его. Он стоял и не двигался, не сводя с меня своих темных глаз. Обветренные губы чуть улыбались и шевелились, произнося мое имя. «Я войду», — безапелляционно заявил Норден, даже не спрашивая, а просто ставя в известность. «Да», — я поджала губы и почувствовала во рту вкус крови. Губы на морозе обветрились, а сейчас, неосторожно втянув их в себя, я повредила тонкую кожу, коснулась подушечкой пальца нижней губы, посмотрела на палец и увидела кровь. В ту же секунду Ильгизар оказался рядом и, взяв мои щеки в свои ладони, нежно поцеловал. Облизал губы и проник вглубь, напрочь лишив меня воли и самоконтроля. Как он так быстро переместился от двери до окна? Невероятная скорость просто ошеломила, а от поцелуя закружилась голова. Я пошатнулась, но он подхватил меня и прижал к себе. Какой же сильный и крепкий! И, видимо, совсем не устал, хотя кружил в небе несколько часов, обучая молодого дракона летать и обращаться. «Ты спас его!» — выдохнула я ему в губы вопрос, который мучил меня все это время. «Естественно. Только прежде задал хорошую трепку». Ильгизар коснулся губами моей щеки и провел пальцем по нижней губе. «Зажило». «Что?» — не поверила я и дотронулась до губы. Крови не было, ранки тоже. И вообще губы вновь стали мягкими и совсем не обветренными. «Но как? Как ты это сделал?» Он хмыкнул и пожал плечами. «Истинная связь. Она творит чудеса». Норден скинул с себя теплый плащ, подошел к столику и взял мою кружку с еще не остывшим горячим напитком. Сделал глоток, довольно причмокнул и широко улыбнулся. «Немного терпко. Как я люблю». Я присела на кресло и, положив голову на спинку, посмотрела на своего истинного, все еще не в силах поверить, что он передо мной. Такой, какой есть. Немного странный, вспыльчивый, чаще серьезный, но очень нежный. Нежный только со мной. Словно когда мы рядом, он превращается в мурчащего кота, готового сделать ради меня все, что угодно. Вытащить из тюрьмы и привести в свой дом, наплевав на собственную репутацию, отказаться от места в палате лордов и устроиться преподавателем боевой магии, только чтобы быть рядом со мной. Спасти молодого дракона только потому, что я его позвала и попросила. Что дальше? На что еще он готов пойти, чтобы быть со мной? «Почему ты так смотришь на меня, медовая моя?» «Медовая? Ты никогда меня так не называл. Твои глаза цвета горного меда, губы, вкуса хмельного. В моих руках ты таешь, словно медовый нектар», — он говорил и медленно приближался ко мне. «Ильгизар», — я опустила глаза и коснулась щек, которые горели пламенем, — «ты смущаешь меня». «Совсем девчонка еще. Я уже это говорил. И еще раз повторю. Ты очень нежная, милая девочка, «Моя наивная, глупая малышка!» «Я не глупая!» Буркнула я и отвернулась, а он осторожно взял меня на руки, сам сел в кресло и посадил к себе на колени. «Не глупая. Ты очень умная в плане плетений и акушерства. Ты очень сильная волшебница, и я уверен, что твой потенциал будет только расти. Чем сильнее мы будем любить друг друга, тем быстрее ты достигнешь всех уровней плетений, если, конечно, захочешь». Профессор Гибс сказал, что моя бабушка-шаманка владеет всеми уровнями плетений. «Значит, тебе есть кем гордиться и к чему стремиться». «Я горжусь ею». Я прижалась к сильному телу Ильгизара и вдохнула любимый аромат кардамона, исходящий от его кожи. «Но моя бабушка живет отшельницей, и чтобы ее найти, нужно узнать у Гипса, где она живет». «Спросить? Нет?» Он погладил меня по волосам и провел ладонью по шее. Я спрашивала. Он молчит. Сказал, что это не его тайна, и что однажды бабушка сама мне скажет. Я поговорю с ним». «Правда?» — воскликнула я и посмотрела ему в глаза. «Ну да. Думаю, не его тайна станет моей. Ты знаешь, когда люди видят перед собой дракона, они становятся на удивление сговорчивыми. Не понимаю, как это работает». Я улыбнулась и коснулась губами его губ. Мягких, чуть терпких от ягодного напитка, а еще немного обветренных. Он тут же прижался ко мне и захватил инициативу. Накрыл своими губами мои и яростно поцеловал. Внутри меня побежали электрические разряды, и я боялась, что не смогу остановиться. Да, я и не хотела останавливаться, только не сегодня, как и мой истинный, мой любимый, мой дракон, который желал меня очень давно. И в следующее мгновение Ильгизар обхватил меня вместе с прилипшим ко мне одеялом, привстал и понес меня в мою постель, которая на эту ночь должна была стать нашей.